В пятом номере «Континента» появились отдельные, плохо выбранные отрывки, и все. Я не понимал, в чем дело. Потом до меня дошло, что обе пленки попали к Максимову, причем Горбаневская утверждала, что на пленках разные тексты и плохо читаются, но, как я потом понял, никто их прочесть особо и не старался. Максимову роман не понравился, Горбаневской тоже. Максимов послал роман с кислой припиской Карлу Профферу, но тот тоже интереса не проявил. Я ничего этого не знал и 4 года ждал появления романа, но не дождался. Тогда, в 1979 году, я попросил Липкина дать мне рукопись снова. Нашел ленинградского самиздатчика Владимира Сандлера, он сейчас живет в Нью-Йорке, и тот на замечательной самодельной аппаратуре и наилучшим образом переснял текст. После этого я позвал к себе свою знакомую австрийскую словистку Розмари Циглер. В ее надежности у меня сомнений не было. Я объяснил ей, в чем дело. Сказал, что это выдающийся роман, который надо не только передать на Запад, но и найти издателя. В этот раз рукопись перевез на Запад австрийский атташе по культуре Йохан Марте. Он передал ее Ефиму Эткинду и Симе Маркишу, а те расшифровали пленку и напечатали книгу в издательстве «Ляш Дом». Вот и все. Приложение 5. В ЦК КПСС о намерении писателя В. Войновича создать в Москве отделение Международного пен-клуба. В результате проведенных Комитетом госбезопасности при Совете министров СССР специальных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о том, что в последние годы международная писательская организация «Пен-клуб» систематически осуществляет тактику поддержки отдельных, проявивших себя в антиобщественном плане литераторов, проживающих в СССР. В частности, французским национальным пен-центром были приняты в число членов Галич, Максимов до их выезда из СССР, Копелев, Корнилов, Войнович, исключен из Союза писателей СССР, литературный переводчик Козовой. Как свидетельствуют оперативные материалы, писатель Войнович, автор опубликованных на Западе идейно-ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных обращений, в начале октября 1974 года обсуждал с Сахаровым идею создания в СССР отделения пен-клуба. Он намерен обратиться в Международный пен-клуб с запросом, как и на каких условиях можно организовать отделение пен-клуба в СССР с правом приема в него новых членов на месте. В качестве возможных участников отделения обсуждались кандидатуры литераторов Чуковской, Копелева, Корнилова, а также лиц, осужденных в разное время за антисоветскую деятельность Даниэля, Марченко, Кузнецова, Мороза. Войнович считает также, что принимать можно будет не обязательно диссидентов, но и молодых писателей, которые заслуживают этого. Таким образом, Войнович намерен противопоставить отделение пен-клуба Союзу писателей СССР. Характерно, что в плакате под названием «Писатели в тюрьме», рассылаемом американским пен-центром, значится в числе прочих и фамилия Войновича, о котором в провокационных целях сообщается, что он заключен в психиатрическую лечебницу, что не соответствует действительности. В настоящее время Войнович встал на путь активной связи с Западом, имеет своего адвоката, гражданина США Шротера, ранее выдворявшегося из СССР за сионистскую деятельность. Войнович поддерживает контакт с неким Шенфельдом, одним из функционеров польского эмигрантского центра культура, и с другими антисоветски настроенными представителями эмиграции: Струве, Максимов, Некрасов, Коржавин, Мандель, через которых стремится публиковать свои произведения на Западе, а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в нашу страну иностранцами. Парижское издательство «Имка Пресс» в феврале 1975 года выпустило в свет на русском языке роман-анекдот Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», в аннотации к которому сообщается, что это роман о простых русских людях накануне и в первые дни Второй мировой войны, что автор передает трагедию русского народа, обездоленного и обманутого своим «великим отцом», в кавычках. Роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться в ФРГ. Кроме того, Войнович вступил в члены так называемой «русской секции» международной амнистии, организованной в Москве Турчиным и Твердохлебовым, являющимися активными участниками антиобщественных акций. В конце января 1975 года Войнович заявил ряду западных корреспондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР, в связи с чем не может обеспечить свою семью с помощью литературного труда. Допустил ряд грубых выпадов против Союза писателей, сказал, что события, происшедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его коллизию с официальной советской доктриной социалистического реализма. Войнович подчеркнул, что он не признает полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на Западе. С учетом того, что Войнович скатился по существу на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать Войновича в КГБ при Совете министров СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно Войновича будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ. Председатель Комитета госбезопасности Юрий Андропов. Приложение 6. Совершенно секретно. Министру связи СССР, товарищу Талызину Н.В. Уважаемый Николай Владимирович, с глубочайшей тревогой довожу до вашего сведения, что в возглавляемой вами отрасли народного хозяйства скрывается враг разрядки международной напряженности, захвативший ответственный пост начальника Московской городской телефонной сети. Вот как мне удалось его обнаружить. 20 сентября сего года, решив воспользоваться услугами, предоставляемыми телефонной сетью своим абонентам, я позвонил в город Бостон, США, своему личному другу, поэту Науму Коржавину, и провел с ним разговор, содержание которого передаю приблизительно. «Алло!» — сказал я поэту Коржавину. «Hello!» — отозвался он. — Как живешь? — Not bad. — А ты? — И я ничего. В столице нашей родины был день. Светлый день 10-й пятилетки. Наши люди в порыве трудового энтузиазма возводили новые здания, управляли различными механизмами, варили сталь и давали стране угля. В то же самое время в городе Бостоне была, естественно, ночь. Под покровом темноты орудовали шайки гангстеров, пылали факелы Ку-клукс-клана, дымилась марихуана, неудержимо падал курс доллара. потерявшие надежду безработные загодя выстраивались к бирже труда в такие длинные очереди, какие у нас бывают только за коврами и колбасой.